Валентина Петровна, мы сегодня вас выселять придем. Чего? Выселять придем вас. На каком основании ты, ебаный в рот? Так мы риэлторы, вы нам квартиру продали свою. Да что ты? Восьмикомнатное общежитие вы пойдете. Да что ты? Мытище. А ты в тюрьму пойдешь. Зачем? Я в вашу квартиру пойду. Нет, нихуя ты не пойдешь. Отдавай. Пойдешь и в ней сгоришь. Это 218-й квартира вас беспокоит. А то я не знаю. Это я давно что знаю из 218-й. И участковый сказал, пиши заявление, подавай на него в суд. Мы сейчас придем к вам. Да. С ребятами. Да что ты. А я 02 вызову. Вызывайте, менты все куплены. Вызову 02. Вызывай. Ничего не куплено. Прямо сейчас вызывайте. И вызову. Прямо сейчас, давайте. Буду вызывать. Прямо сейчас. 02, да. Чтоб перестал хулиганить. Нет, ну... И оставил меня в покое. И 02 вызову. Квартиру отдайте, мы оставим вас в покое. Я тебе, блядь, отдам, сука рваная. Я тебе, блядь, отдам, паскуда ебаная. Аферист, бандит ебаный. Получишь срок, сука, за бандит, за выманивание. И то получишь. Квартиру отдайте. Вот. За то, что выманиваешь квартиру, 15 лет получишь. Есть такая статья? Мы вас в хорошее общежитие отправим. А я тебя, блядь, в хорошую тюрягу отправлю, бутырку. Там, говорят, кормить начали хорошо. Валентина Петровна, по-хорошему. Хуй тебе, блядь! Хорошее общежитие, понимаете? Да что ты, ебаный в рот? Вот туда иди, раз там хорошее. Чё ж не идёшь-то? Так мне ваша квартира нужна. Да, а мне твоя трёхкомнатная нужна. Нет, а зачем вам квартира-то? Скажите, пожалуйста. А тебе зачем? Вы ж уже старенькая, а я еще молодой. Ты, блядь, молодой, аферист ебаный. Уж тебе за 60, дураку старому. Короче, я сейчас в 218-й квартире сижу, вы перезвоните мне. Нахуй ты мне сдался, чтобы я бандиту названивала? Это ты бандит всем названиваешь, хулиган ебучий. Мы сейчас к вам... Алло.